Вот и начали воевать Литву, водя с собою рать татарскую, а Литва воевала москвичей, крови лилось много. Татары обогащались добычею, а московские бояре, воеводы и вельможи веселились. Но старикам старым это не нравилось. «Не добра дума бояр наших», — говорили они, — «что приводят на помощь к себе татар, нанимают их серебром и золотом. Не от того ли в старину Киеву и Чернигову приключились большие напасти и беды? И там братья воевали друг с другом, поднимая половцев на помощь, а половцы, рассмотревши весь снаряд и всю крепость князей наших, потом их всех одолевали. Что, если и теперь тоже случится? Князь великий Василий Дмитрич воевал с тестем своим, великим князем Витовтом Кейстутовичем, утомились и заключили перемирие. А вражда между ними умножилась, и оба понесли много убытков и томления. Не было в то время на Москве бояр старых, но молодые обо всем советовали, радуясь войне и кровопролитию, а между тем Эдигей беспрестанно ссорил князей, рассматривая весь русский наряд и все войско, дожидаясь удобного времени, когда бы напасть на Русь. В это время прислал в Москву к великому князю Свидригайло Олгердович, желая с ним вместе воевать Литву. Свидригайло был верою лях, но устроен к брани, муж храбрый и крепкий на ополчение. Обрадовался ему князь великий со всеми боярами своими. Дали ему городов много, чуть-чуть не половину всего княжения московского, и даже славный город Владимир, где соборная златоверхая церковь Пречистой Богородицы. И это все ляху, пришельцу, дано было. Оттого и многие беды постигли нас. Храбрый князь Свидригайло Олгердович и храброе его воинство смутились и испугались, как дети малые, во время Эдигеева нашествия, и обратились в бегство. Так рассуждает летописец. Свидригайло действительно не оправдал надежд великого князя, хотя, быть может, союз этого Олгердовича с московским князем и заставил Витовта ускорить заключение мира с последним. Свидригайло не мог быть доволен таким окончанием войны, которое нисколько не изменяло его положение к лучшему относительно Литвы. Ему не удалось свергнуть Витовта с московской помощью. Вот почему он вошел в тесную дружбу с братом великого князя Юрием, который уже тогда был в размолвке с Василием, не желая уступать старшинства племяннику. Этим объясняется поступок Свидригайла, который во время Эдигеева нашествия не оказал великому князю никакой помощи и скоро отъехал назад в Литву. 1409 год, обнаружив свою вражду к Москве тем, что на дороге ограбил Серпухов. Никоновский список, том 5, страница 109. Касательно другого выходца, Нелюба, в Кенигсбергском тайном архиве находится донесение великому магистру ордена о том, что Витовт помирился с Свидригайлом, намерен помириться и с московским князем, если тот выдаст ему князя Александра Ивановича и Юрия Смоленского. Московский архив Министерства иностранных дел, копии с актов Кенигсбергского архива. Неизвестно, чего надеялся Свидригайло в Литве. Известно только то, что по приезде своем суда он был схвачен в Кременце, заключен в темницу Егайлом и Витовтом и пробыл в цепях около 9 лет. Только в 1418 году он был освобожден острожским князем и убежал в Венгрию. Но заключение Свидригайло не могло положить конца волнениям в Литве и Руси, ибо эти волнения зависели не от личности одного человека, но от взаимных отношений двух или трех народов, приведенных в неожиданную связь одним случайным обстоятельством. Следя за отношениями московского князя к литовскому, мы видели обширные честолюбивые замыслы последнего. Примыслив важную волость Смоленскую, Витовт хотел сделать то же с Новгородом и Псковом. Хотел посадить своего хана в Кипчаке и с его помощью подчинить себе Москву. Но этот могущественный и честолюбивый князь был не иное что, как вассал двоюродного брата своего, короля польского. Мог ли Витовт терпеливо сносить такое положение? Могли ли терпеливо сносить его Литва и Русь? В 1398 году королева Едвига прислала к Витовту письмо, в котором говорилось, что Егайло отдал ей княжество литовское и русское в Вену, вследствие чего она имеет право на ежегодную дань от них. Витовт собрал сейм в Вильне и предложил боярам литовским и русским вопрос, считают ли они себя подданными короны польской в такой степени, что обязаны платить дань королеве. Все единогласно отвечали, мы не подданные Польши ни под каким видом. Мы всегда были вольны, наши предки никогда полякам дани не платили, не будем и мы платить, останемся при нашей прежней вольности. После этого поляки больше уже не толковали о дани. Но Витовт и бояре его не могли забыть этой попытки со стороны Польши и должны были подумать о том, как бы высвободиться из-под номинального подчинения. Однажды на обеде, данном по случаю заключения мира с орденом, бояре провозгласили тост за Витовта короля литовского и русского и просили его, чтоб он позволил всегда так величать себя. Витовт на этот раз притворился скромником и отвечал, что не смеет еще почитать себя достойным такого высокого титула. Королем литовским и русским могли провозглашать его вельможи, потому что еще в 1396 году древняя собственная Русь, или Киевская область, лишилась своего великого князя Скиргайла Ивана и соединилась опять с Литвою. Но если князь литовско-русский с своими боярами хотел независимости от Польши, то вельможи польские старались всеми силами соединить неразрывно Литву и Русь с своим государством. В 1401 году на Виленском сейме в присутствии Егайла и Витовта было определено, что по смерти Витовта Литва и Русь возвращаются снова под власть Егайла. По смерти же королевской ни Литва без Польши не выбирает великого князя, ни Польша без Литвы не выбирает короля. Оба народа имеют общих врагов и друзей.